Глава 9. Миран потерла горящий лоб и огляделась. Она лежала на высокой комфортной кровати. Стены выкрашены в яркие цвета, а по углам аккуратно расставлены детские игрушки. Из окна доносились странные, но знакомые звуки. Девушка встала и подошла выглянуть наружу. Городская суета, непрекращающийся поток машин, гудящих друг другу, вой сирены вдалеке. Запахло яичницей и выпечкой. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула молодая красивая женщина. «Айя, ты уже встала? Умывайся и спускайся завтракать!» Словно в тумане эхом раздался голос. «Айя?» — пронеслось в мыслях. «Айя! Это мое имя! Наша детская! Мама!» Она в припрыжку подскочила к зеркалу. Оттуда на нее глядела задорная маленькая девчушка. Не успев рассмотреть все повнимательнее, девушка охнула от резкой головной боли. Словно тысячи молоточков рушили стены невидимого тоннеля, открывая замурованные двери, откуда бурными волнами выливались красочные картины. Пол под ногами задрожал и дал гигантскую трещину, раскрывшуюся подобно пасти чудовища. Айя ощутила толчок и провалилась в черноту. Через мгновение она очутилась в пыльном полутемном сарае. Запах мокрой шерсти, навоза и дыма. Нащупав на себе грубую мешковатую ткань, девушка вытянула перед собой руки. Тощие, грязные. В такой тьме невозможно было разглядеть, что вокруг. И она поползла к кромке света, что пробивалась из-под двери, видимо, ведущей на улицу. Распахнув покосившуюся деревянную створку, она впустила морозный ветер, и кожа тут же покрылась мурашками. К своему удивлению, Айя обнаружила, что земля застелена толстым слоем снега. Вдалеке послышались глухие удары топора. Дрожа от нестерпимого холода, девушка направилась на звуки. Ноги, обутые в легкие сапожки, проваливались в мягкие сугробы. Вскоре Айя перестала мерзнуть и шла уже уверенно и решительно. Перед ней из ниоткуда возник высокий седой мужчина, который грузно махал топором, разрубая влажные поленья на широком низком пне. Во все стороны разлетались щепки, исчезая в рыхлом снегу. Позади него стоял кривой сарай, куда тот закидывал дрова. «Миран!» — раздался грозный хриплый бас. «Я говорил тебе не выходить на улицу. Ну-ка, живо в дом!» «Но папа!» — услышала девушка собственный голос с нотками слез. «Хочу помогать тебе!» «Папа?» — в изумлении подумала она. «Да это я, Миран! А Айя? Тоже я! Помню ту детскую и мамины горячие блинчики по утрам, как ездили в школу на автобусе, но этого человека тоже помню. Папа! Мы с ним против целого мира. Летом на рисовом поле, а зимой я готовлю еду и поддерживаю в хижине тепло, пока отец охотится. Как такое может быть?» В этом воспоминании тоже не получилось надолго задержаться. Раздался оглушительный треск, и небосклон начал рушиться. Мужчина бросил гневный взгляд на девочку и снова занес топор над головой. Миран помчалась к нему, но отец растворился в воздухе. Деревья начали раскачиваться до самой земли и внезапно замерли. Снег исчез, и в мгновение ветки покрылись зеленой листвой. Миран опустила голову и увидела, что стоит посреди городского парка. На ногах красовались черные лакированные туфли, дополнявшие костюм из строгой юбки ниже колена, белоснежные блузки и пиджака. В руках она сжимала пухлую коричневую папку. За спиной раздался мелодичный сигнал звонка. Обернувшись, девушка вздрогнула от неожиданности, когда мимо нее по тротуару пронесся парень на велосипеде. Она оказалась на газоне, где высились многолетние сафоры и туи. Покачав головой, Она аккуратно ступила на асфальт и зашагала вперед. «Я помню это!» — промелькнуло в запутанном сознании. «Я иду на экзамен. Сегодня я должна сдать его на отлично, и через неделю меня направят на практику». Постепенно стук изящных каблуков становился тише, пока не превратился в мягкое шуршание, а пейзаж вновь поменялся. Девушка обернулась назад и обнаружила вместо аллеи городского парка полыхающую деревню. В испуганных зрачках плясали языки пламени, покрывавшие легкие соломенные крыши хижин. Из ниоткуда появились солдаты верхом на лошадях. Они перемещались в дыму от дома к дому, проверяя, остался ли кто живой. Послышались женские крики и мольбы о пощаде, плач младенца. Но тут же все стихло, и лишь треск ломающихся опаленных бревен давал понять Миран, что она все еще тут, в своей старой деревне. Как и тогда, в далеком прошлом, она спряталась под пустой обгоревшей повозкой, стараясь не шевелиться. «Отец уже мертв», — вспомнила она и сглотнула подкатившие к горлу слезы. «У Айи и Миран тут примерно одинаковый возраст, и мне помнится каждая из этих жизней. Сейчас мимо проскачут двое мужчин и бросят факел в храм Суюнь. Это последний день, когда я видела свой родной дом и друзей. После убегу через лес и заблужусь. Пойдет дождь, и наткнусь на Сыхэюань семейства Ли». Не успев продолжить мысль, девушка снова провалилась под землю и какое-то время парила в невесомости в совершенной темноте. «Папа!» — зарыдала она. «Они отняли у меня тебя! Наш дом, деревню! Я отомщу, клянусь!» Пространство постепенно светлело, пока Миран не приземлилась в очередном воспоминании. Кожа ощутила мягкую комфортную ткань. Перед взором медленно проявлялись очертания офисного кабинета. За окном виднелись крыши высоток. В комнате пара подставок с картинами, что готовились к обработке. На письменном столе бумаги, несколько пакетиков с разными ювелирными украшениями и медальон. Древний амулет с искусно вырезанными луной, крыльями и орнаментом. «Оберег Фэнга!» — пронзила стрелой мысль. «Мне принесли его двое подозрительных мужчин. Но как? Откуда он взялся в другой жизни? Неужели их связывает именно оберег?» Комната затряслась, и со стола полетели предметы. Миран испуганно вжалась в стену, и ее неистово закружило в воздухе. В голове застучал пульс, а виски будто стянуло тисками. Девушка крепко зажмурилась, гадая, куда на этот раз выбросит ее сознание. «Пиши!» — раздался низкий мужской баритон. «Делай то, что я говорю!» Открыв глаза, Миран обнаружила, что сидит на канне, лежаке, огороженном невысокими бортиками. На ногах железные оковы, что пристегнуты цепью к бамбуковым трубам, протянутым под кровать. Это приспособление вело от очага к канну, чтобы отапливать спальное место. Перед девушкой на перевернутом деревянном ящике лежала бумага и перо. Она подняла глаза и тихо проговорила. «У вас ничего не получится. Он почувствует неладное». Один из высоких мужчин, по всей видимости братьев, присел на корточки перед пленницей и широко улыбнулся. «Так на то и рассчитываем. Пусть твой жених спасет и тебя, и себя. Ты ведь тоже хочешь этого?» «Он не так глуп, чтобы явиться прямо к вам». «И не явится. Мы осведомлены об их способностях и находимся достаточно далеко от их радаров. Еще не хватало, чтобы твой ручной дракон спалил тут все. Пусть сделает амулет всего-то. И ты свободна, обещаем». Миран тяжело вздохнула. Одному Богу известно, что они сделают, если она продолжит отпираться. Может быть, незаметно оставить какой-то знак для Фэнга? Подпись? Тревожное слово? «О чем ты там раздумываешь? Мой брат ведь тебе сказал, сделаешь все, как приказано, поживешь тут немного, пока твой любимый не закончит работу, и мы освободим тебя, как только получим вещицу». «Зачем она вам?» — настороженно подняла бровь девушка. «Вряд ли вы много заработаете на каком-то украшении, пусть даже из золота». «Это не безделушка, девочка!» — нервно скрикнул мужчина. «Она может принести нам гораздо больше, чем золото». Второй похититель одернул брата, но тот вскочил и быстрым шагом покинул спальню. «Не глупи», — со вздохом произнес оставшийся. «Ты тратишь драгоценное время». Миран обмакнула перо в чернила и занесла его над пустым листом. Дальше только темнота и тишина. Фэнг с тревогой вгляделся в подрагивающие веки Миран. Девушка лежала без сознания уже около суток. Иногда по ее лицу скатывались слезы, а грудь начинала крупно дрожать. В такие минуты старейшина ложился рядом и крепко прижимал к себе, вытирая щеки горячими ладонями. «Тише, моя дорогая, все пройдет». Синек довольно скоро пришла в себя после события. Разумеется, весь Сыхэ-Юань интересовался тем, что же произошло. Девушка все больше молчала, а Лонгвей попросил остальных не приставать. Из-за всеобщего внимания парень увел подругу в их домик и плотно закрыл двери и шторы на окнах. «Не думала, что все еще способна на такую магию», — тихо произнесла она, когда пара осталась наедине. «Когда-то давно я практиковала исцеление. Меня учили этому родители, которых не видела так давно, что уже и не помню сколько. После меня натаскивал один старый мудрый учитель, тоже из нашего семейства. Он показывал, на что больше способны мои руки, глаза. Я отточила мастерство и ушла странствовать. Лечить людей, животных, всех. У меня даже были ученики. Но в один прекрасный день проснулась с осознанием, что дара уже нет. Он ушел, оставив меня обычным существом. Надеюсь, к тому, кто более его достоин». Лонгвей обнял девушку и ласково провел пальцами по ее щекам. «Как может быть недостоин человек, помогавший другим людям, спасая их жизни и делясь своими знаниями? Никогда, слышишь? Никогда больше не позволяй себе думать, что ты бесполезна. Возможно, предки решили, что тебе нужно отдохнуть и уделить время самой себе. Позволили вспомнить и о своих желаниях. Найти новую семью, любовь». Он наклонился и нежно поцеловал пухлые алые губы. «И я безмерно счастлив, что все дороги в конце концов привели тебя сюда, ко мне и к остальным. Если твой дар пробудился сейчас, это означает, что ты нужна этой девушке. Только тебе было под силу освободить ее, и ты сделала это». «Бедняжка», — опустила голову Синек и взяла парня за руку. «Лишь небеса ведают, что в эти минуты происходит в ее несчастной голове. Все воспоминания, что копились всю жизнь, сейчас бурной рекой затапливают ее сознание. Если разбудить раньше срока, то до того, как последняя капля этого водоворота упадет в омут памяти, может произойти нехорошее. Она рискует навсегда застрять между прошлым и настоящим». На лице Лонгвея отразилась тревога. «Фэнг не отходит от нее. Давай, я пойду к нему и предупрежу». «Отправимся вместе. Пусть прочтет мои мысли. Это быстрее, чем рассказывать все от начала до конца». Парень кивнул, и они вышли из домика рука об руку. Зайдя в комнату старейшины, они обнаружили Фэнга, уснувшим рядом с Миран. Решив не беспокоить и дать им отдохнуть, пара вернулась во двор и столкнулась с вопросительным взглядом матушки. Обычно тихая и немногословная Синек была вынуждена собрать всех жителей их маленькой общины и поведать то, что произошло с ней и гостьей. Это стало самой длинной речью за все годы проживания ее под крышей Минь. Потомки древних и могучих созданий сидели на полу кухни, не перебивая друг друга и превратившись в слух. Юймин и Лао, как самые младшие и любознательные, не отрывали глаз от старшей сестры, чей дар пробудился от многолетней спячки. Когда Синёк замолчала, Лонгвей притянул ее к себе и мягко обхватил руками, будто защищая. «Почему о твоем прошлом никто из нас не знал?» — спокойным хрипловатым голосом спросила старушка. «Ладно, Лонгвей, под твоим влиянием, но Ян, Юймин, как вы не видели этого?» Парень, к которому обратилась матушка, пожал плечами. «Конечно, я читаю людей, но не так глубоко, как тот же Фэнг. Чаще мне удается видеть только свежие мысли. Настолько далеко в прошлое не смог бы, уверен, проникнуть даже сам старейшина». Юймин согласно закивала головой, давая понять, что ее ответ тот же. «Все так и есть», — произнесла Синёк и заправила распущенные волосы за ухо. «Перед тем, как присоединиться к вам, я сознательно очистила голову для новых целей и новой жизни. Вы приняли меня без расспросов, и меня это устраивало. Спасибо этой общине. Благодаря вам у меня не было повода задумываться о том, что происходило много лет назад». «Главное, что ты одна из нас, дитя», — мирно улыбнулась старушка. «Это я чувствую и безо всякого дара. Никто бы не смог тебя заставить применять то, чего ты сама не хочешь. Теперь мы знаем, что случилось».